Денис сидел рядом и восхищенно таращил глаза, хотя должен был бы дрожать от ужаса. Что должна была делать я, по-прежнему неясно. Представиться тип так и не захотел, пообещал тихо, но с большим чувством. «Мы с тобой встретимся!» «Где угодно, когда угодно», — ответила я, пытаясь определить, из какого источника почерпнула эту фразу. «Хорошо сказала», — кивнул Денис. «Это кто был-то?» «Думаю, ребятки Меченова. Того, с фотографии. Логинов приказал найти пленку, и они за нами охотятся». «Ясно», — кивнул Денис. «Давай спать». Попробовала я махнуть рукой, но вовремя остановилась и кое-как устроилась на сиденье. Денис лег рядом, потеснее прижался ко мне и затих. Минут через 15 спросил тревожно. — Они нас не найдут? — Слабо! — сонным голосом ответила я. Он успокоился и вскоре уснул. Я же уснуть не могла, боялась умереть. Таращила глаза в темноту за окном и силилась придумать что-то путное. Можно уехать куда-нибудь к друзьям, далеко, например, в Сибирь. Статус беженцев нам с Денисом не положен. И что за жизнь нас ожидает, вообразить нетрудно. Я даже не знаю, сумею ли устроить его в школу. Как объясню, кто я ему и где у парня необходимые бумаги? О себе и думать не хотелось. Я никогда не смогу навестить родителей. Значит, надо все решать здесь. Искать человека, способного помочь. Если повезет и жизнь наладится, меня посадят в тюрьму. Как ни крути, а сегодня я убила двоих, и за это положено наказание. Плохие они или не очень, неважно. Важен сам факт. Господи Боже, как это могло случиться со мной? Под утро я все-таки задремала, так и не решив, что делать. Денис проснулся первым, вышел из машины потуалетничать и немного пробежался по лесу. Утро было пасмурным, но теплым. Сквозь облака робко пробивалось солнце, вселяя надежду на то, что сезон дождей подошел к концу. Я неохотно разлепила глаза и попыталась сесть. Боль ударила в висок, разламывая голову. Я мгновенно покрылась испариной и задышала, как собака, высунув язык. Но когда вернулся Денис, смогла понемногу свыкнуться с болью. Если не делать резких движений, она была вполне терпима. «С добрым утром!» — сказала я Денису и улыбнулась. «Воды нет», — сообщил он, — «а пить так хочется». «Ну, потерпи, где-нибудь купим». «Ты сама-то как?» «Да бок побаливает, но это нормально. Нельзя ожидать, что все заживет за одну ночь». Он внимательно посмотрел на меня и вроде бы остался доволен. Экзамен я выдержала. Надо было шевелить мозгами. Вот сейчас Денис задаст свой обычный вопрос. Что будем делать? И надо на него как-то отвечать. Однако в это утро он не спешил. Должно быть, чувствуя, что ответить мне нечего. Мы оделись, уложили сумку, бумажники выбросили, икону и деньги оставили себе. Больше нам в лесу делать было нечего. Я мысленно тяжко вздохнула и сказала: «Вот что, Денис, придется нам отсюда уехать. Я не лес имею в виду, а наш город. У меня есть друзья в Чебоксарах, это достаточно далеко. Поживешь там». «А ты?» — нахмурился он. «Я? Думаю, мне придется вернуться. Видишь ли, бегство не решает проблему. Если я просто сбегу, я не смогу жить и работать так, как хочу. Ты понимаешь, о чем я? Конечно. Ты вернешься, и они тебя достанут. Не обязательно. Пока что везение на нашей стороне. Я не хочу к твоим друзьям. Чего я там не видел? Они хорошие люди, заверила я. Ага. Подержат меня немного и сдадут в детдом. Нет. Если ты меня бросишь, я, ну, как-нибудь один. Что значит брошу? Возмутилась я. Ты же не собака. И вообще мы команда. Только сейчас слишком опасно. И я за тебя боюсь. Ты мне теперь даже не знаю кто, ну, в общем-то, дороже всех. И я хочу, чтобы ты был в безопасности. На моем месте ты разве поступил бы по-другому? Конечно, — согласился он. Но только я с тобой. И разговору нет. Лучше я с тобой помру, чем в детдоме в одиночку сидеть буду. «Денис, постой, дай сказать-то. Я не хочу один и не буду. Повезет, значит, обоим. Нет, значит, нет. И ныть я больше не стану, можешь мне поверить. Я не трус какой-нибудь, и польза от меня есть. Ты, ну, конечно, крутая, но улицу-то я знаю лучше, как ты свою Алису, хоть задом наперед, хоть передом назад». Вдвоем у нас больше шансов. И еще, я вчера долго думал и решил, эти схонды мою маму убили и хотели убить тебя, а я убил одного из них. Если за это в тюрьму сажают, то это неправильно, несправедливо, то есть. И мне на их тюрьму наплевать, потому что я все сделал правильно. Денис... начала я. Но он перебил меня довольно сурово. «Базара нет! Хочешь, брось меня!» «Да как я могу тебя бросить?» — развела я руками. «Ну вот и хорошо, давай думать, что делать дальше. Есть у тебя какой-нибудь план?» «Нет», — честно призналась я. «Нам нужна машина. Но раскатывать на этом «Опеле» опасно. Его могут опознать. Купить машину мы не сможем. Так что можем обменять, — сказал Денис. Как это? Где? Я место знаю. Один мужик берет ворованные тачки, разбирает на запчасти, и ни одна живая душа не сыщет. И ты с ним знаком? — Да нет, я о нем слышал. Еще он подержанными машинами торгует. Заплатим деньги, он даст доверенность и кати. — Да у нас всего 900 баксов. — А «Опель»? — Денис, — вздохнула я, — да он с нами и разговаривать не станет. — Может, и не станет. Хотя эта бабушка надвое сказала. «Поедем. Тут недалеко». «Ты хоть адрес-то знаешь?» — усомнилась я. «Найдем», — пообещал он. Так как своего толкового предложения у меня не было, пришлось согласиться с Денисом. Стараясь не думать о боли, я устроилась за рулем и мысленно перекрестилась. Выезжать из леса было страшно. Место, где живет предполагаемый торговец, называлось Малым Сельцом. До него от нашей ночной стоянки было 15 километров. Однако я не торопилась. Резкие движения причиняли боль. Опять же, как я буду разговаривать с этим типом, виделось мне с трудом. Хотя для начала его требовалось найти. Мы въехали в Малое Сельцо и почти сразу же заметили двухэтажный особняк. Не обратить на него внимания было трудно. Кроме размеров, он еще потрясал крепким забором и невероятным количеством грязи перед ним, чему немало способствовали дожди.